Глава 18. Где-то за ее спиной хрустнула ветка. Кто-то шел за ней. Резко развернувшись, Кенди не сомневалась, что сейчас столкнется лицом к лицу с незнакомым амбалом в черном, с безумными глазами и огромными ручищами. Но никого не увидела. Только женщину, стоявшую на автобусной остановке около следующего дома на другой стороне улицы. Однако почувствовала чье-то скрытое присутствие. Словно оглянувшись, просто не успела уловить глазом быстро спрятавшегося преследователя. Тело среагировало на опасность раньше разума. У нее возникло ощущение, словно кто-то дышит ей в затылок, сдвинув ее волосы в сторону, чтобы прошептать что-то на ухо. Только от этого незнакомца она ничего не хотела слышать. Ей предстояло пройти еще 5 кварталов. Кензи достала телефон, надеясь в пути до дома обрести успокоение в знакомом голосе Джей Ара. Тот ответил после 2-го гудка. «Привет», — встревоженно произнес он. «Ты в порядке?» Она редко звонила ему, обычно отправляла сообщение. «Я иду домой с работы». Кензи остановилась на перекрестке, пережидая красный свет светофора. «По-моему, меня кто-то преследует». «Ты заметила кого-то?» «Нет, только почувствовала». «Ладно, Маккей, слушай меня», — с легким вздохом произнес Джей Ар. «Все будет нормально. Иди быстро. Старайся держаться освещенных мест. Будем болтать, пока ты не дойдешь до дома». «Может, заедешь ко мне сегодня?» Загорелся зеленый свет, и она начала переходить улицу. «Мы могли бы заказать доставку еды, посмотреть кинцо». «А где твой сосед?» «Избегает меня. К тому же он еще на работе». Затянувшееся молчание подсказало ей, что ответ будет отрицательный. «Сегодня не смогу», — наконец ответил Джей Ар. «У меня, в общем, романтическая встреча». Кензи так удивилась, что едва не остановилась посреди улицы. «Романтическая встреча?» — в недоумении повторила она. «Именно романтическая?» В его устах это определение звучало на редкость странно. Джей Ар практически постоянно с кем-то встречался. В буквальном смысле постоянно. Ее мать клеймила его как вечного бабника. Но определение встречи как романтической могло подразумевать отношения совершенно особого уровня. «Ну да. Возможно, мне следовало сообщить тебе эту новость во время нашей последней тусовки. Но я же знаю, что ты не особо склонна слушать о моих знакомых». В его голосе прозвучал непривычный ей оттенок смущения. «Я надеюсь, что это может стать чем-то, в общем, ну, ты понимаешь». «Он надеется?» «Серьезно?» Кенди заставила себя говорить нормально. «Хм, и давно надеешься? Кто она? Как ее зовут? Где вы познакомились?» «Ты правда хочешь знать?» «Да ты что, решил поиздеваться надо мной? С каких пор ты начал серьезно с кем-то встречаться? Мне помнится, что ты в принципе не заводишь романтических отношений». «Маккей». «Знаешь что, забудь. Я почти дома. Могу отпустить тебя». «Подожди», — попросил он. Кензи с интересом ждала продолжения. «Согласен, выбор времени мог бы быть получше, но послушай меня. Ты волнуешься из-за того, что Дерек отдалился. И из-за этого стало болезненно воспринимать все окружающее. Когда он позвонит, жизнь вернется на круги своя, поверь мне. И тогда мы сможем поговорить о моем обращении». Он всегда любил объяснять ей, что и почему она чувствует. «Дерек больше не позвонит. Он прислал мне сообщение, когда я уходила с работы. Все кончено». «Он уже и раньше так говорил». «Я уверена, что на сей раз он принял серьезное решение. Его сообщение предельно кратко и ясно». Кензи подавила слезы досады и рухнувших надежд. Ее бросил Дерек, а теперь покинул и Джей Ар, найдя себе, наконец, романтическую подружку. В такие моменты она невольно вспоминала, как мало у нее в жизни людей, на которых она может положиться. 50 000 подписчиков в соцсетях. И ни одного друга, готового поспешить ей на помощь в тяжелую минуту. «Я звякну тебе завтра», — заключил он. «Мы что-нибудь придумаем. Найдем другой способ решить это дельце». Отключившись, Кензи продолжала держать телефон в руке. Что ж тут придумывать? Джей Ар, очевидно, полагал, что она могла стребовать с Дерека то же, что получила от Пола. Но, может быть, это изначально было нереально. На сей раз, похоже, она круто облажалась. Снаружи дом, где жила Кензи, выглядел совершенно обычно. Зато холл и коридоры всегда хорошо освещались. Когда она подошла к двери в вестибюль и вставила ключ в замок, то по-прежнему чувствовала, что чей-то взгляд пристально следит за ней. И только услышав, как закрылась тяжелая дверь, позволила себе вздохнуть свободно. Она так никого и не заметила. Но это не значит, что за ней никто не следил. Лифты работали, но медленно. А ее квартира находилась на втором этаже. Она быстро взбежала по лестнице и уже вступила на верхнюю ступеньку, когда на лестничную площадку вышел Тайлер. Судя по виду, он шел на работу. Приоделся в хорошие джинсы и белую футболку, красиво оттенявшую его оливковую кожу. Работая барменом, Тайлер предпочитал ночные смены, а она обычно работала по утрам. В свободное от работы время они ходили на занятия. Тем не менее, раньше время для общения находилось. Тайлеру не нравилось, что Дерек женат. Женатые мужчины способны разрушить дружбу. «Привет!» Сосед по квартире, осторожно, стараясь не задеть ее плечом, проскользнул мимо, избегая ее взгляда. «И тебе привет!» Остановившись на лестнице, Кензи глянула ему вслед. «Это же смешно! Черт возьми, они ведь нормально живут вместе уже 2 года!» Она пользовалась его пастой для волос. Он поглощал ее батончики с мюсли. Они по-прежнему пользовались логином и паролем его бывшего парня для входа на канал Netflix. Они должны быть в состоянии помириться. Ей хотелось рассказать ему о Дереке, но не сейчас, не на лестничной клетке. «Я задолжала тебе завтрак. Ты завтра свободен?» «Завтрак?» Остановившись, Тайлер глянул на нее. «Серьезно? Или обед?» Он покачал головой и продолжил спуск. «Кстати, Бьюфорда стошнило тебе на кровать. Он перепачкал простыни так, что тебе предстоит большая стирка. По-моему, он обожрался цветами». Кензи застонала. «Подожди, какими цветами?» «Кто-то прислал тебе цветы сегодня утром. Я поставил их в твою комнату». Тайлер остановился и вновь посмотрел на нее. «И забудь про завтрак и обед, черт побери. Завтра мы пойдем ужинать. Ты поведешь меня в славное местечко». До того, как он отвернулся, Кензи успела заметить его усмешку, и у нее сразу полегчало на душе. Словно его улыбка стерла часть жутких неприятностей этого злосчастного дня. Больше она не облажается. Таю хочется отлично провести время. Она славно угостит его. Они отправятся в Метрополитен-гриль, где она потратит немного оставленных ей Дереком денег. Они закажут стейки и коктейли и отведают на десерт банановый Фостер, а она позволит Тайлеру всласть наговориться о том, как стервозно она вела себя последние полгода. Чёрт, может, там ей стоит оставить резюме? Надо будет потрясти официантов чаевыми. Фостер. Десерт из поджаренных бананов и ванильного мороженого. С соусом из сливочного масла, коричневого сахара, корицы, темного рома и бананового ликера. Бьюфорд взвыл, едва она открыла дверь квартиры. Пришлось сразу насыпать ему сухого корма, а уж потом отправиться в свою комнату. Зеленоватая кошачья рвота успела подсохнуть. Энди заметила причину. Букетик весенних цветов на комоде. Они красивы, но не очень-то романтичны. Может, Дереку не свойственна романтичность парней с дюжиной красных роз. Сердце забилось, когда Кензи взяла вложенный в цветы белый конвертик. «Но, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пусть это будет от него». Почерк на карточке внутри конверта вполне изящен. Очевидно, кто-то в цветочном магазине специально научился писать красиво. Однако сообщение подействовало удручающе. «С днем рождения, моя милая девочка! Скучаю, люблю, мама!» Кензи охватила чувство вины. До ее дня рождения еще 4 месяца, а значит, болезнь мамы усугубилась. Шэрон Ли уже 2 года жила в доме престарелых Oak Meadows в Якиме. И ее ранняя стадия болезни Альцгеймера, похоже, начала прогрессировать более быстрыми темпами. Это уже 2-й букет цветов ко дню рождения, полученный от матери за последние 3 месяца. Запрыгнув на комод, кот едва не опрокинул вазочку, но Кензи успела вовремя подхватить ее. «Бьюфорд!» Кот нагло помахал хвостом. Она заметила пожеванные им листья и следы укусов на стеблях. «Мелкий говнюк! Так вот почему тебя вырвало на мою кровать. Я ведь совсем недавно сменила белье, а теперь мне снова придется все стирать». Зря она, конечно, наорала на кота. Ведь сейчас из друзей у нее остался только он. Собрав испачканные простыни, Кензи запихнула их в мешок для стирки. Простыни заняли мало места, и она, добавив туда еще несколько вещей из корзины, опять спустилась по лестнице. Прачечная разместилась в утробе дома. Так подвал прозвал Тайлер. Из-за противных запахов, темноты и сырости. И еще из-за того, что, выходя оттуда, чувствуешь себя счастливым. К тому же там жутковатая атмосфера. Освещение более тусклое, чем в остальных помещениях дома. А длинный коридор от лестничной клетки до прачечной наполнен тенями и странными лязгающими звуками, которые заставляют нервничать. И снова у нее по спине побежали мурашки, вызванные ощущением того, что за ней наблюдают. Хотя, обернувшись, она никого не заметила. Сама прачечная, по крайней мере, освещалась ярко. Кензи заскочила внутрь, выдохнув, когда дверь за ней захлопнулась. В дальнем конце комнаты оказалась свободная стиральная машина. Кензи сунула в барабан содержимое своей сумки и вставила платежную карту в щель оплаты. Огонек рядом со считывателем замигал красным, а должен был стать зеленым. Черт! Цифровой дисплей показал, что на ее карте оставалось всего $2. А для обычной стирки нужно $3 с четвертью. Значит, ей придется бежать наверх за кредиткой, чтобы пополнить баланс, воспользовавшись автоматом в углу прачечной. Хотя все ее кредитные карты тоже опустили, и она еще не пополнила их счета деньгами Дерека. И, разумеется, ни одна из машин не примет настоящие деньги. Иногда новые технологии бывают чертовски утомительны. В наши дни самые элементарные действия требуют наличия кредитки. «О, черт!» — опять буркнула Кензи, пытаясь решить, как ей лучше действовать дальше. «Немного не хватило?» — внезапно произнес скрипучий голос, и Кензи едва не вскрикнула от неожиданности. Развернувшись, она увидела за спиной Теда Новака, суперинтенданта, жившего на первом этаже. Кензи не услышала, как он вошел в прачечную и приблизился к ней. Непонятно вообще, зачем Тед заявился сюда. Он не принес с собой ни телефон, ни корзину с бельем, ни смягчителя для ткани, ни ключей. Просто стоял и пялился на нее, как гребаный психопат. Ей не нравился Тед. Никогда не нравился. С того дня, как Кензи переехала сюда, он пугал ее, хотя она не могла толком объяснить причин своего страха. Тед не говорил и не делал ничего неуместного, не высказывал сомнительных замечаний или оскорбительных шуточек, не пялился на нее с вожделением. Но все-таки общению с ним не хватало чего-то важного. Его тусклые глаза, казалось, были начисто лишены живости. Если он изредка и улыбался, то его улыбке явно не хватало искренности. А если смеялся, что бывало еще реже, то каким-то механическим, почти вынужденным смехом. Как будто только потому, что социальный протокол предписывал ему смеяться. Хотя он мог даже не понимать, над чем смеется. «Мне нужно пополнить карточку». Кензи начала двигаться к выходу, едва не добавив: «Сейчас вернусь», но вовремя сдержалась. Не дай бог он вздумает тут дожидаться ее. Тед направился к ней, вытащив что-то из заднего кармана. Свою стиральную карту. «Вот, воспользуйся моей. К чему лишний раз бегать по лестнице? Сможешь пополнить свою, когда спустишься сушить белье?» «О, нет, я не могу», — начала Кензи, но он уже вытащил ее карту и вместо нее сунул в прорезь свою. Огонек стал зеленым, и на экране высветился баланс. Около 100 баксов, почти максимум. «Давай», — сказал Тед, отступив в сторону. «Выбирай цикл». Похоже, выбора не осталось. В любом случае, Кензи была бы благодарна за такой жест. Но случай послал ей именно Теда. И вдобавок она с противным смущением осознала, что он пялится на ее розовые кружевные трусики, оказавшиеся на самом верху в барабане стиральной машины. Быстро переключив программу на обычный цикл, Кензи захлопнула крышку. Стирка началась. «Спасибо, я буду должна 3.25». Она попыталась пройти мимо него, но Тед продолжал стоять у нее на пути, не сдвинувшись с места. «Не беспокойся», — сказал он. Потом, выдав запоздалую, такую же, как у нее, натянутую улыбочку, добавил: «Может, просто как-нибудь угостишь меня кофейком, если я зайду в Гринбин? По каким дням ты обычно там работаешь?» Вот еще. Кензи вовсе не собиралась рассказывать ему о своем рабочем графике. Ей не понравилось, что он вообще знает, где она работает. Где он вообще раздобыл эти сведения? «У нас, знаете ли, будут неприятности на работе, если мы станем бесплатно угощать знакомых», — заявила Кензи, солгав лишь наполовину. У них могли, конечно, возникнуть неприятности, только если они попадутся на такой щедрости. Но они не попадаются, и все сотрудники потихоньку так делают. Черт, угощать бесплатным кофе своих друзей — это же половина удовольствия от работы. Таким угощением можно добиться дружеского расположения. Но Тед ей не друг. «Мне удобнее подсунуть деньги под вашу дверь». «В этом нет необходимости, Кензи», — проворчал Тед, но в его тусклых глазах не отразилось ни малейших эмоций. Совершенно непонятно, настроен ли он дружелюбно или обижен тем, что она не сообщила ему расписание своей работы. Ей не нравилось, что он запросто называл ее Кензи. Из-за этого их отношения можно было счесть более дружескими, чем на самом деле. Ему следовало называть ее Маккензи, если уж вообще называть по имени. «Мы ведь соседи, и нам надо помогать друг другу. Кроме того, я старше тебя. Если б мы, скажем, пошли поужинать, разве я не мог бы заплатить за тебя? Ведь тебе это нравится, верно? Нравится, когда пожилые мужчины все оплачивают». Зря Кензи недоуменно взирала на него. Он просто тупо смотрел в ответ. Невозможно сказать, всерьез ли его интересовали эти вопросы. Тед не подмигивал ей, а его голос оставался совершенно невыразительным. Она даже не знала, то ли ей посмеяться над его словами, то ли возмутиться, то ли вовсе оставить их без внимания. «Еще раз спасибо, Тед». Не придумав ничего лучшего, Кензи широко шагнула в сторону, обходя его, и быстро выскочила из прачечной, радуясь тому, что благодаря длинным ногам могла взбегать по лестнице, перешагивая через пару ступеней. Задохнувшись, она подбежала к квартире, все еще опасаясь того, что Тед может удержать ее, прежде чем она захлопнет и запрет дверь на замок. Через 40 минут ей в любом случае придется еще раз спуститься в прачечную, чтобы забрать свои мокрые вещи и перенести их в сушилку. Если повезет, Теда она больше не увидит. Чувствуя себя подавленной и измотанной, Кензи пошуровала в холодильнике, обнаружив там контейнеры с остатками тайского салата и пиццы, оставленные Таем. Но в итоге нашла в глубине упаковку с банками крепкого сидра. Плюхнувшись на диван, сделала большой глоток газированного напитка. Бьюфорд тут же запрыгнул к ней на колени, уютно свернулся клубочком. Затем зашла в приложение Postmates и заказала доставку еды, использовав кредит, предоставленный ей из-за ошибочной доставки предыдущего заказа. Понадобилось 12 попыток, чтобы сделать миленькое селфи с Сидром и Бьюфордом на диване, сопроводив его надписью «Лучше места не найти». Чушь собачья. Кензи предпочла бы быть где угодно, только не дома наедине со своим котом, да еще в таком настроении. Но она умудрилась опубликовать эту фотку как раз перед тем, как подошло время вернуться в прачечную. Появившиеся лайки и комментарии слегка взбодрили ее, и она осознала, что уже меньше опасается очередного спуска в подвал. Комплименты от совершенно незнакомых людей, возможно, служили поверхностным утешением, но они все-таки лучше, чем ничего. Ее фотки с Бьюфордом всегда пользовались популярностью. Хотя, по большому счету, все это мелочи жизни. Даже курьер, доставивший ей калифорнийские роллы и жареный рис, сочувственно глянул на нее, когда Кензи открыла дверь в своей толстовке, держа на руках кота. «Вечеринка на одного, да?» — заметил он с печальной улыбкой. Возможно, пришла пора пересмотреть жизненный выбор. Если она не сделает этого, то вполне может умереть вот так, выпивая в одиночестве в своей дерьмовой квартире. И только кот будет свидетелем последних мгновений ее жизни. А после того, как она умрет, Бьюфорд, вероятно, отгрызет ей нос. Ведь дома уже не будет никого, чтобы покормить его. К тому времени, как Кензи допила последнюю банку сидра из холодильника, она уже захмелела настолько, чтобы осмелиться заглянуть в Инстаграм на страничку Марин Мачадо, хотя, заглядывая туда, всегда обещала себе, что делает это последний раз. Сердце ёкнуло, когда она увидела последнее выложенное на страничку фото. Марин в Уистлере, Британская Колумбия. С Дереком. Лыжный курортный городок Уистлер находился в 5 часах езды от Сиэтла. И сегодня днем Марин и Дерек уже сфоткались там, на вершине горы. На фотографии, опубликованной несколько часов назад, они стояли обнявшись в полном лыжном снаряжении. Подпись гласила: «Мы нуждались в отдыхе». Фотка собрала 50 лайков и 4 комментария. Фюрмом 99. Молодцы, рады за вас. Хоксфан 1974. Идеально, оторвитесь по полной. Содиера 3Х. Ура, сбежали. Как же радостно видеть вас там. Смайлы. Стеф, нижнее подчеркивание, Роджерс, 89. Ты наконец-то заставила Дерека взять отпуск. ММ, ты супергероиня. ММ. Громкий смех. О, Господи, о, Боже мой. Кенди прокрутила более ранние фотки Марин. Они в Уистлере последние 3 дня, что объясняло, почему Дерек ушел в несознанку. Он в Канаде, в отпуске, вместе с женой. Судя по хэштегам, они остановились в Four Seasons. Делали парный массаж, лакомились лобстерами и стейками, пили в халатах шампанское у камина. Причем не просто игристое винцо, а настоящее, черт побери, шампанское. Из самой французской шампани. Отмечали 20-летие свадьбы. Так вот, почему он порвал с Кензи. Дерек вновь зажег свечи семейной жизни. Значит, Кензи больше нет места в его жизни. Она упорно разглядывала экран своего смартфона. Ее взгляд прицепился к одному комментарию. Его написали под первой фоткой из Уистлера 3 дня назад. Фюрмом 99. Когда вернетесь, надо бы отметить кофейком. И ответ Марин Мачат. В воскресенье. И да, надо отметить. Напишу тебе после выходных. XX. XX. Традиционная аббревиатура в конце электронных сообщений. Целую, обнимаю. В воскресенье. Целых 4 дня в Four Seasons. В окружении снежных гор и горящих каминов с шампанским. Кензи продолжала пожирать глазами фотографии, и внезапно в ее хмельную голову залетело 3 кристально ясных мысли. С Дереком все кончено. Их дом пустует до завтра. Она знает код их входной двери.